который ни в чем и ни перед кем не провинился. Никто. Такое право сами себе предоставили творцы произвола, поименно названные членами комиссии, и держать ответ за совершенные преступления им придется. В Узбекистане такая публикация появилась в самый раз. Уже была ферганская резня, уже поднимался мутный вал национализма, вновь возводя Рашидова на пьедестал национального героя. Местная мафия, разыгрывая гдляновскую карту, учуяла благоприятную возможность уже без оглядки на центр, безраздельно властвовать и обирать свой запуганный, измученный, трудолюбивый народ. Печально, что газета «Известия» вольно или невольно подыграла этим настроениям, перепечатав 8 февраля 1990 года «Правду должны знать все, всю правду». Узнали всю правду и в комиссии Роя Медведева, которая практически уже была неработоспособной. Проведя еще несколько бесплодных заседаний, к марту 1990 года был наконец-то подготовлен окончательный отчет комиссии, в котором признавались установленными факты совершения следственной группой тяжких преступлений и фактически одобрялось привлечение нас двоих к уголовной ответственности. Из 16 членов комиссии свои подписи под заключением приговором поставили только 8 человек. Медведев, Ярин, Струков, Голик, Лубенченко, Александрин, Адылов, Сулейменов, остальные Сорокин, Бишер, Бичкаускас, Игнатович, Семенов, Похло, Баранов и Святослав Федоров, который, надо заметить, присутствовал всего на одном заседании, участвовать в этой нечистоплотной акции отказались. Как и следовало ожидать, травля следственной группы привела к прямо противоположному результату. 14 февраля провели политическую забастовку промышленных предприятий Зеленограда, прошли митинги в Москве, Ленинграде и некоторых других городах. Логика политического противостояния в стране вела к тому, что пресловутое дело следователей становилось одним из символов борьбы с тоталитарным режимом, его коррумпированной верхушкой. В поисках покровителей. Герой Медведев в роли следопыта. Отсутствие объективной информации по поводу любого явления, выходящего за рамки обыденных стереотипов жизни, всегда восполняется слухами и пересудами, всяческими домыслами и взаимоисключающими выводами. Не стало исключением и уголовное дело номер 18/58115-83 о коррупции в высших эшелонах власти, которая до сих пор будоражит общественное сознание, ставшее предметом рассмотрения самых высоких структур власти, партконференций, политбюро, пленумов ЦК КПСС, съездов народных депутатов и Верховного Совета СССР, обсуждавшееся на сессиях городских советов в Москве, Ленинграде и Зеленограде, ставшей темой собраний, митингов, демонстраций, забастовок, телерадиопередач, публикаций в прессе. Она способствовала консолидации демократических сил общества и заметному ослаблению тоталитарного режима, который извратил извечные общечеловеческие ценности и нравственные принципы. Разговоры вокруг кремлевского дела выявили серьезную деформацию общественного сознания, прежде всего в среде правящей касты, элитарной интеллигенции, чиновничества, управленцев. Именно здесь, как правило, отвергались порядочность, бескорыстие, честность, принципиальность, гуманность, справедливость и другие естественные человеческие качества, не вытравленные еще полностью в народе. В числе самых интригующих аспектов кремлевского дела был поиск высоких покровителей, которые якобы стояли за спиной Гляна, Иванова и их следственной группы.